но она взяла 5 узеньких листочков бумаги, написала на них старательным почерком «Азия, Африка, Европа, Америка, Австралия» и приколола их булавками в разных концах нашего большого двора. Кухня для бендюжников оказалась Америкой, крыльцо усача Симоненко — Европой. Мы взяли длинные палки и пошли из Азии в Америку. Чуть только мы очутились в Америке, Маруся нахмурила лоб и сказала: «В Америке главные реки такие-то, главные горы такие-то, главные страны такие-то, климат такой-то, растения такие-то». А потом сказала: «Повтори». Я вместо ответа заплакал. Лучше бы она побила меня. Путешествовать значило для меня мчаться по прериям, умирать от желтой лихорадки, выкапывать древние клады, спасать прекрасных индианок от кровожадных акул, убивать бумерангами людоедов и тигров. И вдруг вместо этого меня ведут от бумажки к бумажке и заставляют, как в классе, зубрить какие-то десятки названий. Марусе эта игра была по сердцу. Полезная игра, поучительная. Я убежал от нее со слезами, чуть только мы дошли до Европы, и спрятался в вигваме на весь день. С тех пор Маруся окончательно убедилась, что я легкомысленный лодырь, и говорит со мною, как с жалким ничтожеством. Когда я кончил обед и вымыл посуду, она позвала меня и негромко сказала: «На твоем месте я принесла бы воды, потому что обе бочки абсолютно пустые». Она любит слово «абсолютно» и другие книжные слова, каких кругом никто не говорит, с точки зрения интеллект, индивидуум. «Есть», — говорю я со смехом и сам удивляюсь, откуда у меня этот смех, будто и не было со мной несчастья. Я беру зеленое ведро и быстро выбегаю на улицу. Кран в доме Петрока кино, на далеких задворках, где тоже валы, бендюги и бендюжники. Бендюги — это особые телеги, длинные и очень тяжелые. В каждую такую телегу впрягается пара валов, и рано-рано, еще до рассвета, 2-3 десятка телег медленно тянутся в гавань, выгружать и нагружать пароходы. Рядом с валами шагают бендюжники — могуче сложенные загорелые люди в изодранных линялых рубахах. Весь день под жестоким солнцем они бегают под сходнем с семипудовыми мешками коринки, ванили, канифоли, зернового зеленого кофе, красного перца, винных ягод, маслин, миндаля. Запахами этих товаров они пропахли насквозь, запахами Турции, Греции, Малой Азии, Африки. Бендюжники любят меня, хоть и зовут гандрыбатым, и зачастую насыпают мне полную жменю подсолнухов или сладких рожков. Жменя — горсть украинская. Сегодня, впрочем, бендюжников нет. По случаю субботы они в бане. Через минуту я уже с полным ведром снова шагаю по рыбной. Возле дома Вагнера я останавливаюсь отдышаться, ставлю ведро на панель, хоть и знаю, что мне угрожает опасность, потому что дом Вагнера — особенный дом. В нем живут мои враги. Я никогда не решился бы войти в этот дом, так как твердо уверен, что там выкололи бы мне глаза, вырвали бы язык, отрубили бы уши. Дом набит озорными мальчишками, которые с древних времен ведут нашим домом войну. Их предводитель — кузнец и жестянщик Печенкин, и мы всех их называем печенкинцами. Когда кто-нибудь из нашего двора проходит мимо печенкинцев с ведром воды, они стараются плюнуть в ведро или набросать туда дряни. Мы, жители дома Макри, они зовут нас Макрюхами, тоже не даем им проходу и пытаемся напакостить, как только можем. У младшего хозяйского сына Кириака или Киры Макри есть рогатка, и из нее он поражает печенкинцев, которые, проходя мимо нас, показывают нам язык или кукиш. Я страстно ненавижу их всех и не поверил бы, если бы мне сказали в ту пору, что они такие же люди, как мы, жители дома Макри. Особенно я ненавижу Кучаса.